Илья Муромец. Исцеление Ильи Муромца. Развеличилась туча грозовая, от востока солнца на запад. Гром гремит светло-шумно, дождь идет тихогласно. Этой тучи самогрозной белорыбица в море убоялась, в глубокие поддоны кидалась. Красный зверь в лесу устрашился, под дубовое коренье хоронился. Три орла из тучи вылетали, ударились о сырую землю, перекинулись старыми стариками, по плечам мужицкие кафтанцы, по ногам березовые лапти, по рукам калицкие клюшки. Пала дорога на Муром, идут калики, играют. На правую ножечку пляшут, на левую ножку припадают. В Муроме на заднем порядке стоит убогое подворье. Сквозь хоромишки воронишки летают, сквозь тынишки воробьишки попадают. В черной избе сидит детина, держит книгу локтями. Хлопнули худые ворота, скрипнули двери избные, гости порог переступили, на правую ноженьку сплясали, на левую ноженьку припали. «Здравствуй, богатырь именитый! Здравствуй, Илья Муромец преславный! Русской земле оборона, на врагов непобедимая победа!» Детина насупил брови. «Вы кого богатырем зовете? Не меня ли убогого человека?» «Я сижу на лавке недвижен, пуще всех на свете обижен, соседи мне прозвище кидают, Сиднем и Люхой обзывают. Калики говорят, будто гром гремят. Взвеселись у Ильи ретивое сердце, размахнитесь могутные плечи, разгуляйтесь резвые ноги». Радость на Илью накатилась, по избе Илья стал похаживать, босыми пятами пол притаптывать, ручными перстами принащалкивать, подгибаются под Ильей половицы, не несут богатырской силы. Наплясавшись, Илья, нагулявшись, гостям поклонился в ноги. «Вижу, люди вы непростые, диво надо мной учинили, богатырство на меня положили. Вы где, государь, живете?» На ответ прошумели ветры, будто руки упали на струны. Трое калик орлами обернулись, и под синий облак полетели, клёкотом друг друга позывая.